«Слушайте, Габриэль», — торжественно произнесла она. «Вполне вероятно, что все разрешится еще до моего возвращения. Тогда пусть Андре выйдет из Парижа мне навстречу. Если Господь за нас, он вручит этот обручальный перстень виконтессе де Монтгомери. Если же надежда нас обманула, он передаст мне этот монашеский платок. Будем же сильны духом, Габриэль. Поцелуйте меня по-братски в лоб, а я сделаю то же самое, дабы укрепить вашу веру, вашу волю». И они в молчании обменялись грустным поцелуем. «А теперь, друг мой, расстанемся. Так нужно. До свидания». «До свидания, Диана!» — прошептал Габриэль и, словно обезумев, выбежал из зала. Через полчаса виконт Дексмес уже выезжал из Кале, города, который он только что отвоевал для Франции. Его сопровождали паж Андре и четверо волонтеров — Пильтрус, Амброзио, Ивонне и Лактанций. Пьер, Жан и Бабетта проводили шестерых всадников до парижской заставы. Там они, наконец, расстались. Габриэль последний раз пожал им руки, и вскоре маленькая кавалькада скрылась за поворотом дороги. Габриэль был задумчив и серьезен, но отнюдь не печален. Он весь жил надеждой. Было время, когда он уже покидал Кале и направлялся в Париж за разрешением своей участи, но тогда условия были куда менее благоприятны, нежели сейчас. Он беспокоился о Мартене, об Абетте и о братьях Пикуа, он беспокоился о Диане, которая оставалась во власти влюбленного лорда Уэнтворса. Наконец он смутно предчувствовал, что будущее не сулит ему счастья. Теперь дурных предзнаменований вроде бы не было. Оба раненых, военачальник и оруженосец, были спасены. Бабетта Пикуа выходила замуж за любимого человека. Герцогиня де Кастро была свободна и независима. Сам же Габриэль, задумавший и осуществивший захват Кале, оседлал, как говорится, свою судьбу. Кале возвращен королю Франции, а такая победа достойна любого воздаяния. Тем более, что воздаяние это справедливо и священно. Да, Габриэль весь жил надеждой. Он спешил в Париж, он спешил к королю. Его храбрые солдаты скакали рядом. Перед ним, притороченный к седлу, красовался ларчик с ключами от города Кале. В плаще покоился драгоценный акт о капитуляции города и не менее драгоценные письма от герцога и от госпожи де Кастро. Перстень Дианы лучился на его пальце. Сколько добрых предзнаменований для грядущего счастья! Даже небо, голубое и безоблачное, напоминало ему о надежде. Воздух свежий и чистый будоражил кровь. Окрестные поля, напоенные тысячами предвечерних звуков, дышали миром и покоем. И само величавое солнце, уходившее за горизонт, невольно приносило успокоение. Да, трудно представить было столь удачное сочетание добрых предзнаменований, ведущих к желанной цели. Однако посмотрим, что произошло.